Эмма. В следующий раз Эдвард приезжает с аквояжем и рыбой для рагу. «Весь секрет в соусе руи», — говорит он, раскладывая все на столе. «Столько народу экономит на шафране». «Я понятия не имею, что такое руи и шафран». «Ты куда-то уезжаешь?» — спрашиваю я, глядя на саквояж. «В некотором роде, хотя скорее приезжаю, если ты меня примешь, конечно». «Хочешь оставить у меня вещи?» — удивленно спрашиваю я. «Нет», — весело говорит он. «Это все, что у меня есть». Саквояж такой же красивый, как и все, что ему принадлежит. Кожа мягкая, гладкая, как на седле. Под ручкой неброский знак, на котором вытеснены слова. «Суин Адани. Дорожные принадлежности. Поставщики королевского двора». Я открываю его. Внутри все сложно красиво, как двигатель машины. Я достаю предметы по одному, описывая их. Полдюжины белых рубашек. Ком де гарсон. Очень, кстати сказать, хорошо выглаженных и сложенных. Два шелковых галстука Шарве. MacBook Air. Записная книжка Фиорентино в кожном переплете и стальной механический карандаш. Цифровой фотоаппарат Hasselblad. Хлопковый свитерок, в котором, посмотрим, три японских поварских ножа. «Не трогай», — предупреждает он. «Они очень острые». Я снова заворачиваю ножи и откладываю их в сторону. Несессер. Два черных кашемировых полувера. Две пары черных брюк. Восемь пар черных носков. Восемь белых трусов-боксеров. Неужели это и правда все? Ну, еще в офисе кое-что. Костюм и так далее. «Как ты этим обходишься?» «А что мне еще нужно?» — говорит он. «Ты не ответила на мой вопрос, Эмма». «Это так неожиданно», — говорю я, хотя какая-то часть меня готова скакать от радости. «Можешь выставить меня на улицу в любой момент». «С какой стати?» «Это ты от меня устанешь». «Я от тебя никогда не устану, Эмма», — серьезно говорит Эдвард. «Мне кажется, что в тебе я, наконец, нашел идеальную женщину». «Я чего-то не понимаю. Мне казалось, что у нас просто необремененный роман, или как он там это называл». Спрашиваю. «Но почему?» «Потому что ты не задаешь вопросов», — рассудительно говорит Эдвард. Он поворачивается к рыбе. «Передай, пожалуйста, эти ножи». «Эдвард». Он изображает вздох. «Ну хорошо, потому что в тебе есть нечто. Какая-то энергия, жизнь, от которой и я оживаю. Потому что ты импульсивна, ты экстраверт, ты во всем не такая, как я. Потому что ты так отличаешься от всех прочих женщин, которых я знал. Потому что ты вернула мне желание жить. Потому что ты — это все, что мне нужно. Такое объяснение тебя устраивает?» «Пока сойдет», — говорю я, не в силах сдержать улыбки.